«Рассказывай, Лявин, как до такого дошел?» — спрашиваю я. «Чего рассказывать? Начал-то я с сухариков из табачка. Потом думаю, чего добру пропадать, сгниет же». «Да как ты мог здесь, на передке, о деньгах думать? Смерть же рядом!» «А чего? Смерть, она и есть смерть. Убьют, так убьют. А ежели ранят? Тут наголодался и в госпитале голодовать. А с деньгами я, пан король, отъемся да погуляю. Товарищ командир, сержант мне по уху съездил. Это разве положено?» Не выдержал я, командир, дал ему паскуде разок. «Сдайте оружие, Лявин. Завтра, сержант, отправите его в штаб, а сейчас в шалаш и поставьте часового». «Вы что, командир, под арест меня? За что? Разве я что совершил? Разве уворовал что? Валяется же ничейное. Товарищ командир, ну не буду я больше. И насчет часового, что я к немцам подамся?» «Ладно, хватит. Перебивайте его, сержант. Пошли». Лявин и вправду не понимает своей вины. «Не понимаю и я его поступка. Такая жадная жизненная сила. Да, сила. Не хочет он в свою смерть верить, раз о гулянке в госпитале мечтает». Утром сидим с Филимоновым, пьем кипяток. Свое НЗ расходует он умненько, по два сухарика в день. Один в обед, если пшенку без хлеба принесут, второй вечером, когда чаевничаем, а на завтрак только по куску рафинада. Обсуждаем происшедшее. «И сколько же денег насобирал этот Лявин?» — спрашивает Филимонов. «Около 3000. Большие деньги по-довоенному. Он что, урка бывший?» «Нет, из деревни». «Таких денег и в глаза не видывал. Вот и обалдел. Понять можно». «Понять?» — возмущаюсь я. «Подонок он!» «Бирочек не надо, командир. Человек-то непрост. Одним словом не обоймешь». «А вы философ, я смотрю». Говорю без иронии и как-то по-новому приглядываюсь к Филимонову. «Какой философ? Жизнь знаю. Кем на гражданке были? Спросите, кем не был. Все умею. И плотником, и каменщиком, и землекопом. Последнее время кладовщиком был. Уже за 40, командир. А жизни настоящей еще не видел. Вот так-то. Почему же? А кто его знает? Не повезло, видно. А может, другое, что причиной? А где жили? На Магнитке. В Магнитогорске, значит. Слыхали? Конечно. Домишко сколотил недавно, женился. И вот война. Вам сколько годков, командир? 22. Ну, а моей жене чуть поболее. Тоже у девки судьба крученая. Вот и сошлись. Филимонов задумался, а потом, словно сожалея: «Молоды вы, командир, очень молоды. Я почти 3 года в армии». Говорю я, внутренне придавая этим годам большое значение. Возможно, больше, чем они имели на самом деле. Я вижу, что не из новоиспеченных, заметно, и к людям подход имеете. А может, зря Лявина-то в штаб, а? Судить ведь будут. «А что же, по-вашему, с ним делать?» «А ничего. Дал ему сержант, и хватит. Мальчонок же по глупости натворил. Тут на передке все вины искупаются, и он искупил бы. Я обязан был доложить об этом начальству, Филимонов. Это все так, но жаль парня. Влепят клеймо на всю жизнь. Мне неприятен этот разговор. И так осадок в душе противный после этой истории. А тут еще Филимонов бередит. Я вылезаю из шалаша, иду бродить по роще. Окопы кое-как, медленно, но все же роются. Каждый роет пока для себя ячейку, для стрельбы стоя. Когда выроют, соединим ходами сообщения. Не подгоняю, потому как вижу, люди выжимают из себя последнее. К вечеру появляется помнать штаба, и с ним Лявин с независимым и, как мне кажется, победоносным видом. «Лявина что, обратно в роту?» — спрашиваю я. «Да, дознание проведено, и пусть пока будет здесь. Идите, Лявин». «Есть идти», — козыряет Лявин и, посвистывая, уходит. «Не будут его судить. Еще не решили. Оказывается, он почти до самых немецких заграждений доползал. Знаете это?» — спрашивает ПНШ. «Знаю». «Значит, можно добраться». «Что-то не нравится мне в интонациях ПНШ». «Значит, можно». «Ответствую без выражения». «Ну, как у вас? Все так же?» «Да». «Окопы не ройте». «Роем». «Когда наладится с кормежкой?» «Неизвестно». «Политрука пришлют мне?» «Пока неоткуда». «В общем, вот что». ПНШ глядит на меня внимательно. «Завтра к вам, возможно, пожалует начальство. Комбат из бригады». «Давно пора», — говорю безразлично, и сломанной веткой начинаю сковыривать грязь сапог. «Пусть посмотрят. Приведите людей, дай себя в порядок. Побрейтесь хоть». Тут меня прорывает. «Чем? Чем бриться-то?» — почти кричу я. «Люди без смены белья, портянок, без бритв, без мыла, без клочка бумаги. Я докладывал не один раз». «Ладно, знаю. Придумайте что-нибудь», — отмахивается ПНШ. «Ну кто вам сейчас вещмешки доставит? Подумайте». ПНШ был командиром нашей роты на формировании, и у меня с ним хорошие отношения. Но спросить его, скоро ли нас заменят, я почему-то не решаюсь. Все равно не ответит, даже если и знает. Бритва оказывается у Филимонова. Треснутое маленькое зеркальце, что валялось у меня без надобности в планшете, показывает мне мое лицо без прикрас, обросшее совпалыми щеками, потеками грязи, а глаза, подведенные чернью, как неживые. Мужественного в нем оказалось меньше, чем я ожидал. Тупая бритва рвала волос, но крови из порезов не шло, словно брею мертвая. Ребята тоже бреются филимоновской бритвой, и я многих не узнаю. Щетина как-то прикрывала наш доходной вид. Сейчас все наружу, и обтянутые скулы, и вдавленные щеки, и худые шеи. Иду по ночной передовой. Методично хлопают ракеты, вырывая своим мертвенным светом то один, то другой кусок поля. Поля боя. И на каждом чернеют, словно обугленные, незахороненные русские солдаты. И подкатывает что-то к горлу. Как бестрепетна и проста была мысль о смерти там, на Дальнем Востоке, когда строчились докладные с просьбой отправить на фронт, когда самым страшным казалось, вдруг война мимо, не увидишь, не узнаешь, просидишь в тылу. И каким негаданно трудным все оказалось. Бывает, кольнет сожаление, но это по ночам. А поутру опять подписываешь строевую записку со все уменьшающимся наличием личного состава. Бродишь по роще в поисках курева, ждешь обеда, чистишь автомат, пресекаешь нытье, бодришь намеками о скорой замене, в которую сам не веришь. В общем, проживаешь обычный день. Еще один день так называемых фронтовых будней, делая и принимая все, что положено на передке. Возвращаюсь в шалаш. Филимонов не спит. В каске тлеет огонек, освещая красным тревожным светом внутренность нашего обиталища. Филимона вздыхает и тихо говорит: «Чую, командир, случится что-то завтра, чую, и все». Глупости бормочу в ответ, а у самого на душе муторно. Еще затемно обрушивается на нас невиданной силы обстрел. Визг сотен мин сливается в один рвущий душу вой, а их разрывы в оглушающий безостановочный грохот. Такого еще не бывало. Все гудит, сотрясается, шалаша срывается пол крыши, щелкают прямо над ухом разрывные пули, свистят осколки. Лежим, вжавшись в землю, одним виском к стволу дерева, другой прикрыв каской. А надо подняться, мне надо. Но власти над телом нет, придавливает, жмет к земле страх. Кажется, в шалаше не убьет, а как выйдешь, трахнет. Филимонов приподнимается и начинает креститься, что-то шепча. И не смешно это сейчас, не идет с губ насмешка, молчу. Хоть бы на минуту затихли, дали бы мне выскочить из шалаша и добежать до края. Чую же, неспроста немцы так. Может, наступать вздумали, может, идут уже сейчас по полю, а вся рота, знаю, лежит сейчас распластанная, уткнувшаяся в землю, не до наблюдения. Я ползу к выходу. «Куда вы?» — шепчет Филимонов. «За мной, Филимонов, надо!» Высовываю голову шалаша. В дыму и гаре все вокруг, не продохнешь. Только хочу приподняться. Вой очередной мины прижимает опять. Разрыв совсем близко, забрасывает землей, и от каждого комка, падающего на спину, сжимаюсь в противном ознобе. Все же встаю и, согнувшись в три погибели, бегу к Овсянниковскому оврагу. Слышу, как тяжело дышит бегущий за мной Филимонов. У оврага приданный моей роте станковый пулемет, направленный на лощину. По ней-то, скорее всего, и попрут немцы. укрытисто, и метров за 200 можно подобраться к нам незаметно. Бегу, падаю, встаю и опять бегу. И так раз 10, пока не добираюсь до пулемета. Плюхаюсь около пулеметчика, спрашиваю, где второй номер. За ребятами послал. Что же это, командир? Неужто наступать фрицы задумали? Хана нам тогда. Без паники. Филимонов, разыщите сержанта, и чтоб на крайний пост с отделением выдвинулся. Остальных шлите сюда. Быстро. Есть. Отвечает Филимонов и убегает. Подползают бойцы, жмутся к пулемету. Но я приказываю рассредоточиться. Все взглядами в поле, серую пелену, угрозную и пока безмолвную. А слухом ловят самое страшное, что может быть. Урчание танковых моторов. Есть у нас, правда, 4 45-ки, установленные на прямую наводку, да несколько противотанковых ружей, но уповать на них не приходится. Не знаем даже, сколько у них снарядов в боекомплекте. А обстрел не прекращается. Такой трепки нам немцы еще не давали. Уже слышится из рощи: «Братцы, санитара, сколько потерь, будет ли с кем бой принимать? Около меня человек 6 пока». Прибегает запыхавшийся Филимонов, падает около меня, докладывает. Пока говорю с ним, от поля отвернувшись, раздается какой-то не то вздох общий, не то гул. «Идут, идут!» Быстро шепчет пулеметчик. «Без команды не стрелять!» Тоже шепчу я и вижу, как из-за поворота лощины серыми тенями появляются немцы. Они приостанавливаются, поджидая остальных. Я вижу офицера, который жестом руки подтягивает солдат. Вижу, как осторожно и не споро выдвигаются они вперед. И начинаю понимать, что это вряд ли наступление, и облегченно вздыхаю. «Это разведка, ребята, разведка!» Шепчу я, ободряя и бойцов, и себя. «Потому как видим так близко немцы в первый раз, и как бы не оробеть!» Но оборачиваюсь, вижу, лица бойцов бледные, сосредоточенные, но страха особого незаметно. Немцы тем временем накапливаются в лощине и числом не менее взвода. Для того, видно, чтобы сразу всем скопом в одном рывке достигнуть нашего края. Вот тут-то и надо накрыть их огнем, не мешкая. «Дай я лягу к пулемету», — говорю я пулеметчику и начинаю отжимать его, но он упирается. «Кто здесь, командир?» — шепчу я. «Освободи место». «У нас свой командир, я только приданный вам», — противничает он. «Давай, давай, хватит ломаться, пойдут они сейчас». Я нажимаю сильнее, и пулеметчик нехотя отодвигается, уступая мне место. Я проверяю прицел, и теперь уже через него вижу немцев, в которых я вот-вот сейчас буду стрелять, квитаться с ними за каждодневные обстрелы, за захлебнувшиеся наши наступления, за потери наши, за нелепую смерть Рябикова. За все получат они сейчас. Но немцы чего-то ждут, И я не сразу догадываюсь, что ждут они окончания обстрела наших позиций.